Если веришь в любовь, отзовись, Атлантида. Зову я тебя, окликай, а в сердце все гуще туман, а город шумит, не смолкая, как будто он впрямь океан. Атлантида, Атлантида. Проспект осенний набит был людьми, и было всем не до нашей любви. И в океане раскрытых зонтов не исчезло из вида. Будь проклят город с огромной толпой, что разлучил так жестоко с тобой. А ты, если веришь в любовь, отзовись, Атлантида.